Изгнание царей. Многие знают о терноборце Бруте, убийце Юлия Цезаря. Немногие знают, что среди его предков был другой Брут, тоже терноборец, изгнавший из Рима царей. Слово «Брут» по латыни значит «дурак», «тупица». Откуда у знатного римлянина такое имя? Отец Брута, Юний, был один из самых богатых людей в Риме. Царь Тарквиний Гордый завидовал его богатству и решил его присвоить. Он выдал за Юния свою сестру, а потом казнил его. Имущество перешло в царскую семью. Старший сын Юния был казнен вместе с отцом. Младший, еще мальчик, остался жив. Чтобы уцелеть, он притворился слабоумным. За это его и прозвали Брутом, дурачком. Он рос, затаив мысль о мщении. У царя Тарквиния было трое сыновей. Старший, Секст, помогал ему в правлении. А двух младших он послал с каким-то вопросом к оракулу, в Дельфы. Брут был при них шутом. Покончив с делами отца, царевичи спросили оракула, кто из них будет править Римом. Оракул ответил: «Тот, кто первым поцелует свою мать». Царевичи уговорились вести себя честно. Пусть мать при встрече сама выберет, кого поцеловать первым. Уговариваясь, они не заметили, как стоявший рядом Брут упал, словно споткнувшись и коснулся губами земли. Он правильно понял пророчество. Речь шла о земле, общей матери всех людей. Была война. Римское войско стояло станом под городом Ардеей. Однажды за ужином три царских сына поспорили с одним из своих родственников Колотином, чья жена лучше. Сели на коней, поскакали в Рим. Жен царевичей они застали на веселом пиру среди подруг. А жена Колотина, прекрасная Лукреция, пряла шерсть со своими служанками и грустила о муже. Колотин выиграл спор, но это дорого ему обошлось. Старший царевич, Секст, вспыхнул страстью к Лукреции. Ночью он явился к ней в опочивальню и, угрожая мечом, потребовал ее любви. Лукреция оказалась бессильна перед насильником, но наутро она вызвала к себе четырех самых верных своих друзей. Это были ее отец, ее муж Колотин, наш знакомый Брут и Валерий по прозвищу Публикола. Она вышла к ним в трауре, рассказала о том, что случилось, и сказала: «Мой позор я искуплю своей смертью, а вы, если вы мужчины, отомстите за меня». И, вынув кинжал из-под одежды, она вонзила его себе в сердце и упала мертвой. Все были в ужасе. И тут Брут, которого считали слабоумным, первый хватает окровавленный кинжал, торжественно клянется над ним в вечной ненависти к Тарквиниям и передает его остальным. Потом все четверо бегут на площадь к народу. Народ в Риме, войско в Ардейском стане присоединяются к ним. Тарквинии с сыновьями спасаются бегством. В Риме устанавливается республика. По расчетам римских историков, это событие произошло в 510 году до нашей эры. В то же самое время, когда пала тирания в Афинах. Первыми консулами, выбранными на год правителями Рима, стали Брут и Колотин. Но ненависть к царскому роду была так сильна, что скоро Колотин был отрешен от должности только за то, что он был родственником царя. Вторым консулом был избран Валерий Публикола. Тарквиний не оставил надежды вернуться в Рим. Среди молодежи был раскрыт заговор в пользу царя. В заговоре участвовали два сына Брута. Заговорщиков должны были казнить страшной римской казнью, засечь до смерти розгами. На форуме перед консульскими креслами были поставлены столбы. К ним привязали осужденных. Народ толпился вокруг, но никто не смотрел на истязуемых. Все смотрели на неподвижное лицо Брута. Заговорщики были засечены до смерти, а мертвые тела их обезглавлены. Брут смотрел на смерть своих детей, не шевельнувшись. Изгнанный Тарквиний собрал войско и пошел на Рим. Консулы двинулись ему навстречу. Перед царским войском ехал сын Тарквиния, Арунт. Перед римским — Брут. Увидев друг друга, они в ярости пришпорили коней, шиблись и, пронзив один другого копьями, замертво упали на землю. началось сражение, долгое и кровавое. Исход его был нерешителен. Каждая из сторон понесла огромные потери. Каждая была готова признать свое поражение. Вдруг из ближнего леса раздался громовой голос. Римляне уверяли, что то был бог Сильван. Римляне потеряли одним человеком меньше. Царское войско в ужасе бросилось бежать. Римляне пустились их преследовать. Так была одержана победа.